Следопыты. Как-то в декабре, когда весь Котополис укрыло снежным покрывалом, котята с бабушкой пришли в тропический зимний сад. Это было большое стеклянное здание, где росли разные растения. «Ого! Смотрите, тут растут пальмы! Зимой!» – восхитился Компот. «А им не холодно?» – забеспокоилась Карамелька. «Не волнуйся, Карамелька!» – улыбнулась бабушка. «Это здание называется оранжереей. Солнце светит через стекло, поэтому внутри всегда тепло и светло. А еще там установлены обогреватели». Коржику не терпелось узнать, что внутри, и котенок воскликнул: «Пойдемте скорее посмотрим, кто там живет!» Котята с бабушкой оставили теплую одежду в гардеробе и вошли в зал, где росли пальмы, кактусы и тропические растения. «Вот это да!» Их встретил сотрудник оранжереи в зеленом костюме. «Добро пожаловать в тропический зимний сад! Всем гостям мы предлагаем поиграть в следопытов!» Кот раздал всем фломастеры и листочки, на которых были нарисованы животные и насекомые. Ящерица, хамелеон, черепаха, желтая лягушка, бабочка и попугай. Напротив каждого располагалась пустая клеточка. «Тот, кто найдет и отметит на своем листочке всех животных, получит особый значок». И он показал значок в виде котика с подзорной трубой. «Ого! Это дело для настоящего детектива!» «Значок следопыта!» – ахнул Коржик. И котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Едва прозвучало третье «миу», Коржик воскликнул: «Все, давайте скорее искать!» И бросился на поиски. Так ему не терпелось стать лучшим следопытом. Коржик внимательно осматривал причудливые растения. «Кажется, здесь кто-то есть». Котенок пригляделся повнимательнее. «Нет, никого». Как только он отошел, часть растения стала ярко-зеленой, и на фоне листвы проступили очертания удивительного создания. Это не укрылось от внимания Компота. «О, хамелеон!» – воскликнул котенок и поставил на своем листочке первую галочку. Коржик тем временем побежал к пруду. Там тоже никого не было. Только лежал какой-то коричневый камень. И котенок не стал задерживаться. Но Карамелька, которая пришла следом, сразу увидела, что это не камень, а черепаха. Коржик же торопился дальше. Вот до него донеслось птичье щебетание. Котенок задрал голову и посмотрел на пальму. Ну, пальма и пальма. Котенок пробежал мимо. И только бабушка, которая стояла рядом, разглядела синего попугая. Вскоре Коржик заметил Компота и Карамельку. Котята нюхали красивые цветочки. Коржик тоже вдохнул нежный аромат и как чихнул. Из-за громкого звука с цветка вспорхнула бабочка. «О, бабочка!» – обрадовался Компот и сделал очередную пометку на листочке. Коржик непонимающе закрутил головой. «Где? Где бабочка?» Но крылатая красавица уже скрылась среди пышных бутонов, и котенок ее не увидел. Через некоторое время Компот, Карамелька и бабушка нашли всех обитателей тропического сада и отметили их на своих листочках. «Как же вам везет!» – тяжело вздохнул Коржик. «А я еще никого не нашел!» «Коржик, присядь с нами, отдохни немного!» – предложила бабушка. «Нет времени отдыхать!» – воскликнул котенок. «Я сделаю приманку из конфет! Ящерица захочет съесть конфету и вылезет! Тут-то я ее и найду!» Компот покачал головой. «Но ящерицы едят мух, а не конфеты!» Но Коржик не унимался. «Тогда я заберусь на самую высокую пальму, и оттуда всех увижу. Коржик, здесь не разрешается бегать по траве или лазать по деревьям, заметила бабушка. А Компот добавил: к тому же на пальму залезть очень сложно. Значит, буду бегать еще быстрее, чтобы никто не успел спрятаться, воскликнул Коржик. Бабушка улыбнулась и посоветовала: но сначала все-таки посиди, отдохни немного. Компот и Карамелька понимающе переглянулись. Хорошо, согласился Коржик. После отдыха я смогу бегать еще быстрее. Коржик опустился на лавку и какое-то время сидел неподвижно. И тут прямо к нему подполз хамелеон. «Какая крутая ящерица!» — восторженно прошептал Коржик, чтобы не спугнуть это чудо природы. «Это хамелеон. Он умеет менять цвет, чтобы спрятаться среди листьев и веток», — объяснил Компот. «А я все равно его нашел», — обрадовался Коржик. «Я знаю, что надо делать», — начала Карамелька, но Коржик перебил ее. «Я тоже! Я больше не буду бегать! Я буду внимательно смотреть по сторонам и найду всех животных!» Так он и сделал. И вскоре нашел всех-всех-всех обитателей оранжереи. Желтую лягушку, бабочек, попугая, черепаху и ящерицу. Когда он увидел последнюю, произошло кое-что странное. «Ой, у нее отвалился хвост!» – ахнул Коржик. Великий любитель природы Компот с улыбкой объяснил брату: ящерица сбрасывает хвост, если думает, что ей угрожает опасность, а потом у нее отрастает новый. «Как здорово!» – захлопала в ладоши Карамелька. «Я не знала, что ящерицы так умеют!» Коржик поставил галочку напротив ящерицы. Наконец, весь листочек заполнен. «О, а я уже всех нашел!» – обрадовался Коржик. «Пойдем получать значки!» Котята с бабушкой пришли к сотруднику оранжереи, и он раздал всем значки следопытов. «Поздравляю, котята! Вы с бабушкой очень внимательные!» – улыбнулся кот в зеленом костюме. Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Ну что, следопыты, может, перекусим ананасовыми блинчиками в тропическом кафе?» — предложила бабушка. «Давайте, а то я от голода начну есть мух, как ящерица», — признался Компот. Все рассмеялись и направились в сторону кафе. Вот так котята-детективы стали настоящими следопытами и поняли, что наблюдать за природой лучше спокойно и не торопясь. И с тех пор гордо носили свои значки следопытов.